На картине была изображена комната. Кровать, накрытая покрывалом, прикроватный столик и огромное окно во всю стену, выходящее на ночной город, мокрый от дождя. Свет покатых фонарей отражался в лужах проницательными янтарными пятнами. Несмотря на блеклую тематику, что-то в этой картине такое было, искреннее. Сказал коллекционер. Ответила я, недоумевая. Слова коллекционера лекторно зажужжали в задней стенке черепа, волнообразно бурясь. Приглядись к мазкам. Они повторяют движение ума художника. Это следы, оставленные его вниманием. Почувствуй саму логику этих маршрутов, не думая о том, во что они в итоге складываются. Я пригляделась. Воспринимать мазки отдельно от картины было непросто. Я подошла ближе, двигая фокусом, пока изображение передо мной не утеряло смысл. Теперь я наблюдала лишь технические составляющие полотна. С этой точки зрения картина изображала битву. Хвойные диагональные штрихи темно-красного покрывала набрасывались на вертикальную монотонность уличной мглы в окне. Я больше не видела предметов, только взмахи кисти, линии, углы и перипятия. «Теперь оглянись вокруг», — сказал коллекционер. Я отвела взгляд от картины. Лабиринт не изменился. Широкополые стены бродячего цвета под монотонным небом. «К чему ты ведешь?» — спросила я. «Смотри на мир так же, как на картину. Это карта твоего внимания». Я вдруг поняла. Лабиринт состоял из того, о чем я думала и на что смотрела. Мир тут же разложился на отдельные предметы и их определения. Стена, земля, небо, картина, ладонь левой руки, ладонь правой руки, пальцы. Все это было движениями моих мыслей, мазками художницы, меня. «Но ведь я не вижу всего», — подумала я громко. «Ты не видишь всего, потому что смотришь только на определенные места, знакомые. Те, у которых в твоей памяти уже есть название. Обрати внимание в сторону, между ними, и увидишь, как все иначе». Я наклонилась к земле, устланной песком с трехмерной галькой. Она слегка похрустывала под моими туфельками. «Присмотрись». Фокусированно прилунил коллекционер. Один камешек отличался от других. Я выцепила его и поднесла к глазам. На нем была бордовая проталина, будто кирпичный шрам. Пятно было прямоугольной формы с белой коронкой на одном из углов. Оно напоминало кровать из картины. Бордовым было покрывало, а белым — подушка. А рядом с кроватным пятном еще одно, черное. Окно. Я выпрямилась и вытянула руку с камешком перед собой, чтобы сравнить. Пятно действительно в точности повторяло картину. Единственное, не хватало деревянного прикроватного столика. Я переводила взгляд с камня на картину, пока не увидела на камне маленькую коричневую засечку между подушкой и темным городом. Это был он, столик. Как только я поняла, что он там, меня передернуло странным чувством. Я ощутила себя персонажем в кино до его начала, до первого кадра, будто другая, огромная я смотрела сквозь камешек на меня в окно сзади. Я резко обернулась и оказалась в этой комнате. Было акварельно. Я подошла к кровати. Все выглядело очень реалистично, но чувствовалось как-то важно. Это была жизнь и картина одновременно. Подушка уютно подбоченилась, выглядывая из-под тяжелого сукна покрывала. По-настоящему и нет. Дремотно. Здесь слегка пищала тишина и пахло ветром. Я подошла к окну. Вечерний город стоял неподвижно. «В нем нет жизни», — подумала я и провела по окну ногтем. Вместо ожидаемой поверхностной глади стекла моя ощупь встретила вальяжную пористость. Это было не окно, это была картина. Город был нарисован на стене. Картина в картине. В горле шевельнулось горячее перышко клаустрофобии. Комната показалась удушающе маленькой. Камера хранения. Я вернулась к кровати, легла и обняла подушку. Сердце стучало. Я прижала подушку к груди. Она была большой, мягкой, настоящей. Сначала я просто пыталась успокоиться, но вскоре задумалась о чем-то другом и очень интересном, забыла о страхе. Затем пришла другая мысль. И еще воздух комнаты, казалось, способствовал размышлениям. Вскоре я и вовсе забыла, где нахожусь, и очнулась, лишь когда перевернулась на другой бок и увидела фальшивое окно с нарисованным городом. Мои мысли задумчиво расползались. Меня ничего не удивляло, и не было понятно, как долго все это длилось и сколько еще будет продолжаться. Это было приятное чувство. Платформы идей, которые можно было обдумывать, витали по комнате, и я прыгала по ним далеко-далеко, за холм, за угол, за экран. Логические заключения заключали ум в объятия. Я закрыла глаза, а когда вечность спустя открыла их вновь, то увидела перед собой тетрадь. Она лежала там, на столике. Она, похоже, была там с самого начала. Я села, свесив ноги, и взяла тетрадь в руки. Изношенная обложка цвета красного вина была перемотана лентой. Такой же лентой, что опутывала раму картины, в которой я находилась. Я потянула за ленту, и узел распустился, симметрично опав на пол. На обложке было написано: «Вишневый дневник». Вишневый. Я открыла в случайном месте. Ровный, но очень мелкий, почти нечитаемый почерк покрывал страницы стройными рядами. Тетрадь была разлинеена, но текст шел ровно посередине каждой линии, сжато, будто опасаясь дотронуться до границ. Записи были увенчаны датами, как и полагалось дневнику. Первая запись была датирована 2 декабря. 2 декабря. Комната внутри надписи «Exit». Приглушенное красное сияние. Хрустальный стол и вычищены белые стены. Розоватое чувство. Стеклянный обрыв. Дальше нельзя. На столе бокал. На самом краю. Звучат звуки. По тону они похожи на зов, но тут тесно и нет никого. Только пара детских ног сидят на стуле, нога на ногу, как продолжение невидимого тела. Притупленно. Чувствую себя неудобно. Щека припухла. Прикасаюсь к ней подушечками пальцев, ощущая боль, которой нет. Тень от неболи, поцелуй ржавчины. Встаю на колени, на этот мерцающий пол. Выглядываю осторожно за пропасть, высовываясь из надписи «Exit». Очень высоко. Слишком много пространства. Зов постепенно замолкает, уступая место фарфоровой тишине. Сжимаю кулак. Если зацепиться мыслями за уголки, можно сложить эту комнату как бумажный цветок. Предполагаю большое количество ступенек во все стороны после. Цветок можно сжечь и валом пламени отворить дверь. Из нее покажется рука с длинными пальцами и уведет по запутанным клубкам перипетий. Видимо, это выход. Слишком здесь напряженно. Все словно намекает, что нужно совершить действие. Всего одно, и головоломка разрешится. Но что это за действие? Подхожу к бокалу. Кладу палец на ободок и наклоняю его к себе. Бокал встает как балерина, балансируя на краю. Улыбаюсь уголком рта и роняю его вдребезги. Осколки скукоживаются и переходят в лепестки, в маленькие лужицы крови и безмолвно впитываются полом. Новый бокал выйдет из стола. Ноги невидимого тела сменят позицию. Это не решит ничего. Аплодисменты вот-вот грядут, но все не происходит. Ничего не происходит. Надо уходить. Последнее предложение передернуло плечи прохладным током. Я перелистнула страницу. 3 декабря. Не вздумаем нажать клавишу, ведь я бегу по нотам, и струны натянуты на поверхности клавиши фортепиано. А я — математика, и лица у меня нет. В этом мире без стен, только формулы, множество, функции. Проникая глубже, узнаю, насколько это интересно и как бездушно. Музыка гладит ухо. Спасибо, приятно. Мягкими лапами кувыркаю наоборот, и секвенции распадаются. Музыка разваливается в хаос. Останови эту чудовищную какофонию, страшно. Сворачиваю ситуацию, как лист бумаги. Она жжет ладонь и кровоточит между пальцев. А я не знаю, куда ее деть, чтобы все остальное не сошло с ума. Вот, расстояние между бледно-голубыми досками. Мир изменяется, кучерявится тумбочными деревьями. Ощущение пластмассового самолета на бреющем полете без воображения ребенка. Я не ребенок, и я очень устала. Нужно отдохнуть. Буква «К». Этот звук заполняет тут все. Это инерция. Сознание знает, что тумбочки издают такой звук. Вот и звучит. Они, знаешь, иногда сами шумят. Тумбочки. По ночам. К. Выстрою себе горизонт. Пусть там плавают большие зеленые кувшинки. И лодка, где сидит спиной ко мне девочка. Не спешу. Наблюдаю. Она смотрит перед собой, сложив руки на коленях, и начинает медленно отплывать. Сзади вырастает дверь, намекая, что тумбочный мир нужно закрыть. Я создала его, а он меня выгоняет. Они еще не знают про нотное безумие. Или знают. Может, поэтому и выгоняют. Боюсь оторвать взгляд от девочки. Она наверняка исчезнет. Тут все так непостоянно. Отвлекаюсь на мгновение, чтобы нащупать ручку двери, а когда смотрю снова, остается только лодка, дрейфующая в мутной воде, и запах камыша. Жаль, так хотелось увидеть ее лицо. Она, наверное, очень красивая. Это была переносящая запись, одна из тех, что знакома до прочтения и понятна интуитивно. Тумбочные деревья и разбитая музыка. Где-то это уже было, только не со мной. Я представила себе ее, ту, что лежала здесь, на этой кровати, и писала слова в тетрадь, строку за строкой. 4 декабря. Сладкий укус на красных коврах. Подкрадывается робко на фоне вытяжно ломанных углов невероятно обширных просторов вдалеке. Неясно, где пол. Могу сказать, тугой. И этот укус, и еще немного, и будет больно. Но нет, укус знает грань. Хотела бы, чтобы и объятия стали той же и природы. Сумеречно, как сквозь багровую атмосферу плитки сухой детской акварели. Обратной стороной ладони по прохладной пояснице стен. Они так далеко, и я иду посередине. И упругие волокна шершавят подошвы сапожек. Я здесь одна. Я и это ощущение. Я хочу, чтобы он держал меня в ладонях. Уже почти хочется боли. Пространство вдалеке немеют и начинают двигаться. Может, это моя часть мира поднимается вверх. Но нет чувства падения. Нет смысла подвисшего в трубе шара. Укус припускает, он будто занят этим движением. Он занят, он управляет и больше не может уделять мне внимания. Или ему интереснее играть с массивами, чем со мной. Чуть не обиделась, честно. Наклон увеличивается. Осторожно сажусь, чтобы не упасть. Скольжу вниз. Облака в голове. Последняя буква волнисто змеилась до конца страницы и вне. Она встретила кого-то. Кто этот он? Там, в ее изображениях. Точнее, здесь, в моих. Я ведь наверняка воображала эти массивы иначе, чем она. На ум пришла платформа мысли. неоднозначность, красота Вселенной и поэзии. И проклятие тоже. Я отмахнулась, дальше читала, не отрываясь. 5 декабря. Тишина. Пыль на своем месте. Холодные трубы и станки. Высокий потолок. Кусок материи повис и обозначает неприкосновенность. Я здесь, как мельчайшая единица немых фигур. Осознаю. Это зябкое чувство ворочается пальцами в груди. Оно приятное, сладкое, тянущее в себя. Как это все получилось? Будто кто-то дарит фрагмент, а я свидетель фрагмента. Очарована. Боюсь шевельнуться. Боюсь разрушить эту повисшую в странном воздухе красоту. Она такая хрупкая. Пол хранит отпечатки следов. Я нагибаюсь, коленка хрустнула, и шорох платья, как взмах стаи ворон вдалеке. Касаюсь отпечатка, будто щеки любимой звезды, что умерла миллионы лет назад. Это великолепно. Так искренне, просто и не принадлежит абсолютно никому. Мне кажется, слышу голос, но знаю, что только кажется. Пейзаж растворяется, ускользает прочь, но я знаю, что он всегда где-то там. Ты помнишь деревья? Как их кроны мягко трепал ветер, как ветки были похожи на длинные руки. Руки, которые знают и не против. Ты хочешь вернуться домой, но нельзя. Бедное существо, мне почти тебя жаль. Может быть, нужно куда-то идти? Голос фантазии продолжает звать вдаль. Давление. Я смещаюсь в острую точку, в ничто. У всех свои проблемы, свои дела, своя жизнь, да? Кажется, так сказал мне тот высокий, и я все еще не понимаю, что он имел в виду. Может, когда-нибудь пойму. Миры мельтешат, как разноцветные капли. В океане меня. Я умещаюсь в стакан. Вот она я. И ты бы выпил меня до дна. Ты знаешь, что не сможешь этого выдержать, но все равно выпьешь, потому что иначе никак. 6 декабря. Радужный рукавок, укрытие среди неудержных полос. Оно все несется прочь, ускользающий пейзаж. И этот странный, он такой большой и очень глупый. Не понять, то ли смешной, то ли страшный. Скорее смешной. Хохочу беззаботно, а он улыбается. Широко и нелепо разводит руками. Он выглядит, как дико изогнутый гном. Кожа отсвечивает, лицо под углом. Смотрит напрямик своими огромными шарообразными глазами. Убери это отсюда. Не нравится. Не хочу. Не трогай. Толкаю его. Он падает на спину, продолжая свое выражение лица, а я уже несусь в радуге. Она влечет меня за собой с невероятной скоростью. Это похоже на радость. Да, это она. Все перепуталось. Весело. Я хочу еще. Хочу играть. Да, да, да. Какой же я ребенок, и как это прекрасно. Яркими кружевами расплетается, переплетается этот счастливый гул. Гул покусывает за ноги. Я ворочаю пальцами и чувствую, что оно знает обо мне. Оно знает, но не думает. Ему безразлично. Оно спокойно, самодостаточно, бесконечно. Это спокойствие передается и мне. Я прижимаюсь к нему, и детский визг сменяется детской мудростью в простоте своей непобедимой. Я сегодня прямо поэт. И нет чувства «пожалуйста, не уходи, пусть будет так». Наверное, это и есть счастье. Когда знаешь, что это пройдет, но ты принимаешь, соглашаешься, пусть будет так. Оно даже лучше, когда так. 7 декабря. Люблю вплетать в слова рубины. Стены дышат мерцающими венами. Я ускользаю в этом мерцании. Завораживает. Прохладно, но я сняла туфельку, чтобы почувствовать. Иногда мне необходим холод. Иногда. Раскинув руки, танцую, плавно вращаясь. Этот коридор широкий. Все поверхности меркнут, и на какое-то мгновение видны только вены стен. Их мокрый отблеск. Мокрый? Становится сыро. Я обуваюсь и зажмуриваюсь. Не хочу сырость. Пойдем отсюда. Вворачиваю кисть руки в стену. Уверенно шагаю насквозь. Тесемка. Это чувство как тесемка. О чем я только думаю? Может, я глупая? По ту сторону стены символы сползают, морфясь. Цифры, буквы. Иногда они похожи на улыбающиеся лица. И улыбки эти какие-то злорадные, насмехаются. Но кто? Кто это может быть? Кто вы, я спрашиваю? Кто здесь? Показалось. Я не глупая, нет. Наверное. Сумасшедшая? Знаешь, думается так все чаще, что не я ворочу миром, а он мной. Причем он именно мужского рода, ведет себя как мальчик. Мальчики. Зачем же вы нужны? Что за мысли сегодня? Невероятно. У меня дрожат коленки. Нужно нарисовать что-то теплое. Огонь, похожий на кота. Пусть. Но откуда я знаю все это? Что именно я знаю? Все выдумка. А я сумасшедшая. Привет, мир. Я сделала тебя. А ты меня. И вместе мы танцуем, обнявшись, в любви и ненависти. Психи. 8 декабря. Солдатики из дерева, но руки живые, человеческие. Они тянутся и хотят взять шарик, сжимают со слишком сильным звуком, будто в их рукава вделаны усилители. Булавки нарисованы на их рубашках. Это кажется достаточно забавным, чтобы записать. И они вроде должны открывать рот, когда касаются шарика. Ленточки вьются. Рука из толстых переплетенных проводов свисает сверху. Хочу нырнуть в стену. Почему-то эта рука такая навязчивая, все испортила. Чувствую камень стен изнутри, пока проскальзываю сквозь границы, и воздух электрически потрескивает. Скука. Вот что это? Все надоедает слишком быстро. И вот она, комната. Дверные проемы, сколоченные из рук. Но на этот раз не только ладони, а по плечо. Я желаю вам зла. Я сама не могу стирать после выволоченных затворов. Эти кадры печатают молча. Эти кадры невозможно остановить. Они танцуют формами стен, искажая. Луна, долина приносит свет. Не стоит ошибаться. И пусть они посторонятся, а мы посидим в уголке. Покачаемся. Скоро придет темнота, и мы замешаемся в нее, и нам будет очень тепло вдвоем. Как мы могли потеряться? Как? 9 декабря. Сегодня спокойно. Я сделала шарп на стену, туманно и лениво. Покачиваюсь в перламутровых отсветах. Чувство вроде уверенной радости. Точнее, нет. Радость — это не то слово. Покой. Я так устала и вместе с тем полна сил. Черчу завитушки пальчиком, улыбаюсь загадочно. Интересно, если кто-то смотрит на меня со стороны. Представляю себе такой глаз, без век и чувств. Плазменно-вязкий, а я как в аквариуме. В круглом аквариуме слезе. Угу. Что видит этот глаз? Рисую домик пальцами в воздухе, домик с двумя этажами и лесенку наверх, стирая взмахом ладони. О чем это я? Неважно. Сегодня все неважно. Так приятно и тихо. Это та форма тишины, что окутывает. Зажмуриваюсь. 10 декабря. Как он мог? Ненавижу. Эти линии маленьких точек, вроде игры, она просто была там. Это закономерность. И тут он появляется. Кто он такой? Я только проснулась, и вот все в цифрах и этих кругляшках. И оно завязано математически, и я точно знаю как. Это так приятно, знать правила игры. Должно было. Оно и было. Это как вдохновение, как знание наперед. И он сделал этот выпад. Так игриво, так метко. Он понравился мне. Да, понравился. Тварь. Как мог он так поступить? Сейчас все вокруг вертится и крутится. Знай, мир. Я не в настроении. Он забрал все. Все игрушки с поля. И ударил уравнением. Это было не больно. Это было обидно. Ужасно обидно. Он исчез. Я посылала нити к нему. И его как будто не было. Но он был. Я знаю разницу между тем, что есть, и тем, чего нет. С тем, что есть, я могу делать все, что захочу. Я найду тебя и утоплю в нарисованной реке, чертов мальчишка. Кот, ты был котом. На что ты намекаешь? Полусферы с грустными лицами. Им не нравятся побои, что происходит вокруг. И мне вроде легче. Нет, нет, черт возьми. Мне не легче. Я утоплю тебя. Утоплю. За... 11 декабря. Минитон. Мелодии, которыми можно хрустеть, как льдом. Это так игриво и невзначай. Мне это нравится. «Давай играть!» — кричу я, и вдруг все оборачивается. Каждый маленький фрагмент пейзажа смотрит мне прямо в глаза. И тумбочки, и шторки, и коврики. Как будто обвиняют в нарушении покоя. Мне так жаль, простите. Я хотела бы сказать, но не могу. Все это слишком страшно. И я хочу, чтобы мои ноги стали колесами и появились рельсы вниз. Так и происходит. Платье приподнимаю, там эти железные. Плачу, но оно уже само поехало. Да так быстро, что все смешалось в одно цветастое, обвиняющее вслед пятно. Я не нашла друзей. Снова показалось. И волосы развиваются, и лепестки белые летят. Скорость увеличивается, и снова замедляется у озера. Снова это место с безудержно яркой травой и шестеренки там, в глубине. И волосы мои светлые-светлые. Я тогда упала на колени и заплакала горько-горько от одиночества. И где-то там была эта белая мертвая птица с бьющимся сердцем, но на все это было наплевать. Я так одинока. Здесь нет никого. Никого. Только я. Зачем это все? Какой в этом смысл? Я хочу исчезнуть, но не могу. Мне нельзя. Иначе кто будет управлять всем этим? Кто? 12 декабря. Сирены вопят. Как будто совсем рядом, в комнате, под ухом. Зажимаю голову ладонями, но звук не утихает. И это колкое ощущение, что только я слышу его. Почему не становится тише? Должно же быть тише, когда уши закрыты. Я упираюсь лбом в угол, как будто там будет легче. Если бы только шум был круглым, он бы не смог достать меня в этой квадратной комнате. Но шум не был круглым. Он был вроде воды, сочился везде. Теперь его нет, и я наслаждаюсь тишиной. Обожаю тишину. Мы с ней похожи, у нас длинные волосы, и мы можем ничего не делать долго-долго. Вот я пишу эти строки часами, вывожу каждую букву медленно, но все равно криво. Так должно быть, потому что я так хочу. А раз тут больше никого нет, то мое желание — закон. Закон. Закон. Закон. Закон. Закон. Когда ничто не происходит, есть три пути. Вспоминать, что было перед этим, думать, что будет потом, или оставаться в этой вязкой густоте, в этой вечности. Вечность. Трогаю свое лицо ладонью. Приятное чувство, мягко и прохладно. Изменилось ли мое лицо за это время? А как оно выглядело перед этим? Наверное, я очень красивая. Да, я очень красивая. Следующая страница была пуста, и больше в тетради ничего написано не было. Я положила ее на кровать, открытую лицом вниз. Цвет ее обложки и покрывала сочетались друг с другом. «Интересно, что с ней стало?» — думала я. «Где она сейчас?» Пусть я и не понимала прочитанного, междустрочные эмоции были чрезвычайны. Мне хотелось обнять ее, успокоить. Я встала, отряхиваясь от платформ мыслей, и прошлась по комнате до нарисованного города. Образы, вызванные дневником, интенсивно зажигались в памяти. Она была созданием бесконечно одиноким. Ей не с кем было поделиться. Ее одиночество равно ее воображению. Тем глубже, чем дальше. Пришла платформа мысли. Она, как стрекоза, присела на кончик моего сознания, приглашая продолжить цепочку. Как это должно быть страшно быть одной, совсем одной, особенно с таким воображением. Меня пронзила благодарность к Фае. Что, если бы ее не было со мной? «Фае», — сказала я, — «я хочу, чтобы ты знала. Я очень ценю то, что ты у меня есть. Я бы сошла с ума без тебя. Во всем этом ответь, пожалуйста, скажи что-нибудь». Я прислонилась лбом к стене и закрыла глаза. «Спасибо», — отозвалась Фая с многогранной эмоцией. Я улыбнулась и моргнула с закрытыми глазами. «Знаешь, я вспоминала, как мы встретились с тобой, как ты показала мне грани». Фая мысленно кивнула. «Я помню», — сказала она тепло и очень грустно. «Многое изменилось с тех пор», — сказала я. «Я изменилась тоже. Прости меня, если что не так. Теперь все иначе. Теперь я знаю, зачем иду. Брат ждет меня. Не знаю где, но направление укажут. Так что все в порядке теперь». Фая не ответила. «К любой цели ведут любые пути», — вспорхнула платформа случайной мысли до того, как меня раздумала из картины.